— ответил Марчелло, слегка удивленный. «Он только на какое-то время обнял меня за талию в коридоре». «Продолжай». «Он, однако, предвидел, что не сможет меня забыть, и действительно на следующий день снова поджидал меня при выходе из гимназии. Он опять пообещал мне револьвер, а мне так хотелось иметь оружие, что я заставил шофера немного себя поупрашивать, а потом согласился сесть в машину». «И куда он тебя отвез?» «Как и в первый раз, на виллу к нему в комнату». «И как он себя повел?» «Он совершенно изменился», — сказал Марчелло. «Казалось, он был вне себя. Он сказал, что даст мне револьвер, что хочу я или нет, но мне придется исполнять его желание». При этом он держал револьвер в руке. Потом он схватил меня за руку и бросил на кровать, так что я ударился головой об стенку. Револьвер упал на кровать, а он встал передо мной на колени, обняв мои ноги. Я схватил револьвер, вскочил с кровати и сделал несколько шагов назад. Тогда он начал кричать, раскинув руки: «Убей меня! Пристрели, как собаку!» И я, словно повинуясь, выстрелил. Он упал на кровать. Я убежал и больше ничего о нем не слышал. Это случилось много лет тому назад. Недавно я посмотрел старые газеты и обнаружил, что этот человек умер в тот же вечер в больнице. Марчелло говорил не спеша, тщательно подбирая слова и старательно их выговаривая. Рассказывая, он заметил, что, как обычно, ничего не чувствует. Ничего, за исключением леденящего чувства печали, которое было ему привычно, что бы он ни говорил или не делал. Ничего не сказав по поводу услышанного, священник внезапно спросил: «Ты уверен, что поведал всю правду?» «Да, конечно», — удивленно ответил Марчелло. «Знай», — продолжал священник с внезапным волнением, «если ты умалчиваешь о чем-либо или искажаешь истину или хотя бы часть ее, то исповедь не имеет силы. И, кроме того, ты совершаешь святотатство. Что на самом деле произошло во второй раз между тобой и этим человеком?» «Но то, что я сказал...» «Не было ли между вами плотской связи? Он не прибегнул к насилию?» «Итак, — невольно подумал Марчелло, — убийство было менее тяжким грехом, чем содомия». Он опять подтвердил: «Было лишь то, что я сказал». «Сдается, — продолжал неумолимый священник, — что ты убил человека, чтобы отомстить ему за то, что он тебе сделал». «Он мне абсолютно ничего не сделал». Священник замолчал, выслушав Марчелло с плохо скрытым недоверием. «А потом, — вдруг совершенно неожиданно спросил священник, — у тебя никогда не было половых отношений с мужчинами?» «Нет. Моя сексуальная жизнь была и продолжает оставаться совершенно нормальной». «Что ты называешь нормальной сексуальной жизнью?» «С этой точки зрения я такой же мужчина, как и все остальные. Впервые я познал женщину в доме терпимости в 17 лет и потом всегда имел дело только с женщинами». «И это ты называешь нормальной сексуальной жизнью?» «Да. А что?» «Но она тоже ненормальна», — победоносно заявил священник. «И тоже греховна. Тебе этого никогда не говорили, сын мой? Нормально — это жениться и иметь сношение с собственной женой с тем, чтобы произвести на свет потомство». «Это я и собираюсь сделать», — сказал Марчелло. — «Прекрасно, но этого недостаточно. Ты не можешь приблизиться к алтарю с руками, запачканными кровью». «Наконец-то!» — невольно подумал Марчелло, которому в какой-то момент показалось, что священник забыл о главном предмете исповеди. Он сказал как можно смиреннее: «Скажите мне, что я должен сделать?» «Ты должен покаяться», — ответил священник. «Только глубоким и искренним раскаянием ты можешь искупить причиненное тобою зло». «Я раскаялся», — задумчиво произнес Марчелло. «Если раскаяться, значит, глубоко сожалеть о некоторых совершенных преступлениях, конечно же, я раскаялся». Он хотел добавить: «Но такого раскаяния недостаточно, не могло быть достаточно», но сдержался. Священник сказал поспешно: «Мой долг предупредить тебя. Если то, что ты сейчас говоришь, неправда, мое отпущение грехов не будет иметь никакой силы. Знаешь, что тебя ждет, если ты обманываешь меня?» «Что?» «Вечные муки». Священник произнес свой приговор с особым удовлетворением. Марчелло поискал в воображении, с чем ассоциировались у него эти слова, но ничего не нашел. Даже старой картинки адского пламени. Но в то же время он понял, что слова эти имели большее значение, чем то, которое вложил в них священник. И Марчелло мысленно вздрогнул, словно поняв, что раскается он или нет, он обречен на вечные муки и не в силах священника его от них избавить. «Я действительно раскаялся», — повторил он с горечью. «Тебе нечего мне больше сказать?» Прежде чем ответить, Марчелло на мгновение замолчал. Он понял, что настала пора заговорить о возложенной на него миссии, которая предполагала действия, достойные порицания, точнее, заранее осужденные христианской моралью. Он предвидел этот момент и с основанием придавал исключительно важное значение своей способности признаться в порученном ему деле. Едва Марчелло собрался заговорить, как заметил со спокойной грустью, что все происходит именно так, как он и предвидел. Он ощутил непреодолимое внутреннее сопротивление. Это не было чувство нравственного отвращения, стыд или вина, а нечто совершенно иное, не имевшее с виной ничего общего. То был словно абсолютный запрет, продиктованный причастностью к тайне и глубокой преданностью. Он не должен был говорить о задании и все. Ему это властно приказывала та самая совесть, которая молчала и бездействовала, когда он объявил священнику: «Я убил». Продолжая, однако, колебаться, Марчелло снова попытался заговорить, но опять почувствовал, что в нем с автоматизмом замка, захлопывающегося, стоит только повернуть ключ, срабатывает прежний запрет, не позволявший ему произнести хоть слово, обрекавший его на немоту. Таким образом, вновь и с еще большей очевидностью он убедился в силе власти, которую там, в министерстве, олицетворяли достойный презрения министр и его не менее презренный секретарь. Власть таинственная, как и все власти, и, казалось, пустившие корни в самой глубине его души, тогда как власть церкви внешне куда более могущественная, угнездилась где-то на поверхности. Он спросил, впервые солгав: «Должен ли я рассказать невесте, прежде чем мы поженимся, то, что я открыл вам сегодня?» «Ты никогда